Глава 15. Побегушка. И главное, бездомный джин. Тем временем Катя торопливо шла по залам. Впереди нее проворно, несмотря на свою толщину, бежала круглая мышка с золотой ниткой на шее. Катя приложила руку к сердцу. «Не бейся так, не надо!» — прошептала она. Но сердце подпрыгивало при малейшем шорохе и стуке. «Где же спальня короля? Далеко еще? Сколько комнат?» — спросила Катя. «Не знаю», — с важностью ответила мышка. «Мы не умеем считать». На Катю налетел сероглазый паж с подносом в руках. Ахнул и замер, как вкопанный, глядя на Катю. У него были длинные, как у девочки, волосы, нарядная куртка, которая была ему мала и жала под мышками. Толстая мышь с золотой ниткой на шее испуганно метнулась под кресло и исчезла. «Ты кто?» — удивленно спросил мальчик. «Я никогда не видал таких. Как тебя зовут?» «Тсс!» — Катя оглянулась, прижала палец к губам. «Тсс!» — повторил мальчик. «Какое чудесное имя!» «Тсс! А меня зовут Побегушка. Я все время бегаю. То одно велят принести, то другое. Но я надеюсь, что когда-нибудь они оставят меня в покое хоть на минуту. И тогда я смогу немного отдохнуть и посидеть. Просто посидеть и никуда не бежать. На полу, а если повезет, даже на стуле. Не помню, кажется, я никогда не сидел на стуле. Я весь день бегаю, бегаю. А когда вечером прихожу к маме, она погладит меня по голове, и я сразу засыпаю. «Бедный побегушка», — с жалостью сказала Катя. «А что ты здесь делаешь?» — спросил мальчик. «Мне надо пробраться в спальню короля», — призналась Катя. Она сразу почувствовала, что побегушке можно довериться. «Только чтоб никто-никто не видел». «Тогда вот что», — предложил побегушка. «Хочешь, я побегу впереди тебя, и если кого-нибудь увижу, я уроню поднос. Тогда ты сразу прячься». Побегушка беззвучно и быстро скрылся за дверью. «Побегушка! Где ты, бездельник?» — послышались издали чьи-то голоса. Где-то на лестнице загремел поднос. Катя спряталась за колонну. Мимо Кати прошла юная придворная дама с хорошеньким и злым лицом. «Несносный побегушка уронил поднос и напугал меня. Я его хорошенько оттрепала за вихры». Придворная дама подула на свои растопыренные пальчики. «Фу! Даже волос прилип!» Катя проводила ее глазами. Все платье придворной дамы было обшито тончайшим кружевом. Кружево серебрилось и мерцало. «Это кружево вязала Мель. Она улетела!» — почему-то подумала Катя. «А скоро улетят скрипач и глазастик. Нет, я должна сделать все, как велел дядя Алеша». Снова послышался звон и грохот упавшего подноса. Катя едва успела присесть за спинкой дивана, как в зал вошел барон Нибум-бум. «Дряной мальчишка!» — проворчал он. «Уронил поднос, и я тут же забыл глупость, которую только что придумал». «Какая досада! Такая чудесная, очаровательная глупость! Такую не скоро придумаешь. Вся естественная и наивная. Неужели у меня не хватит ума придумать еще что-нибудь столь же глупое?» Барон Нибум-бум ворча удалился. Чья-то рука держала Катю в дверях. Это был побегушка. «Ну, я побежал», — часто дыша проговорил он. «Вот спальня короля». «Потому что не знаю, встретимся ли мы еще раз. Я бы хотел с тобой подружиться. Но моих шагов уже почти не слышно, и...» Лицо мальчика омрачилось, и он убежал. Катя огляделась. С потолка на нее смотрели золоченые купидоны, поддерживающие тяжелый полог над кроватью. Пышные перины и одеяла поднимали подушки чуть не до потолка. Но Катю интересовало совсем другое. Голубой термос. Да вот же он! Голубой термос стоял на золоченном столике возле кровати. Такой знакомый и такой домашний, с полустертыми черными знаками с одного бока. «Ну, слава богу, нашла термос», — подумала Катя. «Сейчас сделаю все, как велел дядя Алеша. Разобью его, грохну как следует об пол. Что уж из этого получится, не знаю, но дядя Алеша виднее». Катя уже шагнула к золоченому столику, но вдруг почувствовала, что не может пошевелиться. Какая-то невидимая сила сковала все ее движения. Ноги оторвались от пола, и она медленно поднялась в воздух. Что-то держало ее. Постепенно проступили контуры громадной волосатой руки, могучее плечо, напоминающее холм, заросший осенней травой, косматая голова, и Катя увидела Джина. «О, Катя!» — густым голосом пророкотал Джин. «Мой новый повелитель! Король пожелал увидеть тебя. Я сам удручен этим, поверь мне. Но что поделаешь, Джин не смеет ослушаться своего господина». «Что ты? Что ты? Меня к королю?» — взмолилась Катя. «Не надо, пожалуйста, Джин, миленький!» Катя попробовала освободиться. Но куда там? Рука Джина держала ее, как цыпленка. «Всегда я так!» — пронеслось в голове у Кати. «Надо было скорее схватить термос, а я стояла, думала, капуша!» «Погоди, погоди!» — заторопилась Катя. «Как же так, к королю? Я не могу так сразу!» «К королю!» — уныло подтвердил Джин. «Может быть, тебя казнят, но что поделаешь? Мне очень жаль, но я должен повиноваться». Джин покорен обладателю волшебного термоса. «Я не могу к королю!» Катя лихорадочно соображала, что ей придумать. «Но не так-то просто что-нибудь придумать, когда ты висишь под потолком и ноги болтаются в воздухе. Я тут забыла, уронила одну вещь, а без нее никак нельзя к королю. Невежливо!» «Ты уронила вежливость, о Катя!» — удивился Джин. «Я не знал, что вежливость можно уронить». «Вежливость, знаешь, она... Ну, как тебе объяснить? Она такая круглая и блестит». Катя с тоской покосилась на золоченый столик, где стоял голубой термос. «Вечно я все теряю. Одно слово — растяпа». «Так надо скорее найти свою вежливость, о девочка Катя!» — с беспокойством воскликнул Джин. «Без вежливости ты можешь наговорить королю глупостей, и мой повелитель разгневается на меня, на своего верного слугу. Поищи хорошенько. Может, вежливость у тебя в кармане, о Катя!» Джин плавно опустил Катю на пол. Он растерянно глядел на нее, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Что ты все время глядишь на золотой столик?» — прогремел Джин. «Ищи скорее свою вежливость, и нечего смотреть по сторонам!» «Ищу, ищу!» — Катя трясущимися руками один за другим вывернула все карманы. Она и не заметила, как из правого кармашка вывалился кусочек заветного мела и с легким пустым стуком упал на пол. Ей было не до этого. Огромный Джин стоял перед ней, растопырив тяжелые руки, не давая ей сделать и шагу. «Опять ты смотришь на золотой столик. Я не спорю, он прекрасен. Но ищи свою вежливость, о несчастная!» Джин с угрозой сжал кулаки. «Вижу, вижу! Вон моя вежливость!» Тонким голосом отчаянно вскрикнула Катя, указывая на золоченый столик. «Вон куда она закатилась!» «Так что же ты? Скорей достань ее, о девочка Катя!» С облегчением воскликнул Джин и отступил в сторону. «Какая удача, что ты ее, наконец, отыскала!» Катя опрометью бросилась к золоченому столику. В мгновение ока Она схватила термос и изо всех сил прижала его к груди. «Что ты делаешь, о Катя?» Джин застыл на месте, безумным взором глядя на голубой термос в руках Кати. «Вот, теперь я твоя повелительница!» Голос у Кати звенел и срывался. Она почему-то заплакала. «Ты плохой! Ты нехороший! Ты предал дядю Алешу!» Джин попятился, вздрагивая от каждого ее слова. И тут случилось непоправимое. Джин наступил ногой на кусочек волшебного мела, и тот только слабо хрустнул под его широкой пяткой. Тонкое облачко сухой пыли, да еще белое пятнышко на полу — вот все, что осталось от бесценного мела. Но ни Катя, ни Джин не обратили на это ни малейшего внимания. «Чем я заслужил твою немилость? О, повелительница громов и молний!» — простонал Джин. Катя двумя руками подняла термос над головой. «Ты струсил! Не захотел помочь! Вот я сейчас тебя!» Насмерть перепуганный Джин с мольбой сложил руки, ноги его подкосились, и он с сотрясающим грохотом рухнул на колени перед Катей. Казалось, весь дворец содрогнулся, задребезжали стекла. Катя поднялась на цыпочки, почему-то зажмурилась и со всей силой швырнула термос об пол. Послышался звон и хруст. Крышка термоса отскочила. На ковер посыпались блестящие осколки, похожие на серебряные скорлупки. И Катя, и Джин оба замерли в каком-то оцепенении, глядя на разбитый термос. «Так тебе и надо», — неуверенно сказала Катя. «Все равно ты бессовестный». Но Джин не слушал ее. Одинокая слеза скатилась по его грубой, истертой временем щеке. Своей нескладной ручищей он легко и тихо, словно прощаясь, с нежностью прикоснулся к разбитому термосу. «Все погибло!» — прошептал он. «Прощай, мой любимый термос, где я мечтал провести столько уютных тысячелетий. Тебя больше нет! О, я несчастный бездомный джин, затерянный в чужой неведомой сказке! Да и джин ли я отныне? Ибо кто такой джин, лишенный волшебного сосуда?»